ты прежний. Сколько бы ни копался в своих чувствах, обнаружил, что это сердце пусто. Я не смог, видимо, все угасло. Или это был мираж, как чучок у пальцев. Больше не смотрю на лица прохожих, не ищу тебя в них, но все же есть воспоминания, помогут разобраться в мыслях, дороги. Я держу путь в неизвестность. Это лучше, чем быть с тобой вместе, не жалея время, что потрачено зря. Это был ценный опыт для меня.